Но ничего, я поручил госпоже Новохадской прокомментировать на очередном заседании Совета Безопасности ООН действия Великобритании и США по защите своих граждан, российского происхождения. Она им вывернет матку наизнанку и стрясет все украденное с процентами. А самым одиозным укол зонтиком никто не отменял. Да и за преступником, группу задержания на подводной лодке отправить можно, что ему причало простаивать задарма лодкам этим, списания дожидаться. Отложив стопку приговоров на проворовавшихся гощиновников, я, не теряя времени, чтобы поскорее сбросить с плеч мантию палача, принялся за следующую папку с мошенниками, прокурорами, судьями и ментами, отличившимися на ниве правосудия. Отклоняя очередную апелляцию, я наткнулся на знакомые фамилии Мавроди и сразу следом Полонского. И тут успели отличиться. Правда, если в той истории первый все-таки отсидел сколько-то лет, то второй, украв у долевых застройщиков 2,5 миллиарда, прикупил по случаю островок в Южных морях, отгрохал виллу и сибаритствовал вдали от российского правосудия, пока не встрял по пьяни, выкинув за борт яхты морячков-аборигенов. Товарищу припомнили сразу все грешки и этапировали в Москву. Ну а уж там наш самый гуманный суд в мире освободил его прямо в зале суда по причине истечения срока давности. Здорово, да, нагрел 2000 дольщиков, отсиделся за границей и все, вина смыта течением времени. А здесь-то он за что попался? Вроде такой халявы со строительством, как в моем прошлом, нет. Я прочитал обвинительную часть приговора. Так статья, ага. Однако и тут строительством занимался. В двух десятках жилищных кооперативов числился председателем. Всего-то лишь вложился в покупку квартиры в каждом кооперативе, подкупил чиновника от администрации города, подписали фиктивные акты и перевели деньги за строительство на счета фирм однодневок. А сдернуть за рубеж не смог, попался с чемоданом валюты на таможенном контроле. Где-то в первой стопке и чиновник тот присутствует. Отказать. В параллельной реальности, пока парламентарии упражнялись в словоблудии, власть придержащие и возлистающие оценили общенародную собственность в ваучеры. Создав МММ, хопперы, инвесты и русские дома-селинги выманили бесполезные фантики у людей обещанием неслыханных дивидендов, а потом поделили на подпольных аукционах неделимое и присвоили плохоусвояемое. Длился этот процесс с добрый десяток лет, да и в дальнейшем не останавливался, дожевывая запущенными жерновами разгосударствление остатки былой государственности, в пользу не попавших в первый вагон приватизаторов, новых и новых гощиновников. Новая реальность от старой отличалась незначительно, слишком велика была сила инерции. Борьба с финансовыми махинациями шла с переменным успехом, только Госдума принимала какой-либо закон или постановление, регламентирующее хоть что-нибудь, как ушлые финансисты, юристы и экономисты находили новые лазейки для того, чтобы охмурить доверчивых постсоветских граждан, не имеющих иммунитета против наглой лжи, обмана и мошенничества. Банки взвинчивали процентные ставки по вкладам, соревнуясь друг с другом в привлечении денег доверчивых простаков, обменивали деньги на зарубежную валюту и выводили их из страны, выдавали беспроцентные кредиты своим сотрудникам, власть придержащим и их друзьям и родственникам, банкротились, кидая добросовестных вкладчиков, и вновь открывались по этому же адресу, в другой упаковке и под другим наименованием. Не отставали от банков паевые и инвестиционные фонды, биржи и прочие, размножающиеся почкованием и делением конторы, принимающие у граждан честно заработанные, обменивая на красочные фантики с печатями и гарантиями доходности за 100% и более. Коммерческие телеканалы рекламировали тех и других, показывая счастливчиков, удвоивших и утроивших вклад за год. Начинающие актеры и театральные бездарности со всех экранов убеждали народ, как надо правильно жить, вкладывать и богатеть. Очереди в офисы МММ, русский дом Селинга, хопер инвест и десятки других фондов не оскудевали. Люди несли и несли заработанные, сэкономленные, а кто украденные, продавали квартиры и машины, брали в долг и взаймы. Ежедневно от офисов фондов отъезжали бронированные грузовики, свозящие дневную выручку в коммерческие банки, а дальше по той же схеме, покупка валюты, курьеры чемоданами вывозят ее за рубеж. По первому и второму государственному каналу выступали экономисты и финансисты правительства, разъясняли гражданам, что из ничего больших денег не заработать. Силами милиции, следственного комитета незаконно открытые офисы опечатывались, сотрудники арестовывались. Народ из очередей всеми силами противился потугам правоохранителей сохранить его сбережения, рассуждая, что дыма без огня не бывает, А правительство в своей злокозненности в очередной раз не дает людям возможности заработать и жить хорошо. Депутаты ужесточили ответственность за мошенничество и соучастие в нем для сотрудников данных организаций. Статью за мошенничество приравняли по тяжести к коррупции и взяточничеству. Руководителей некоторых фондов прислонили к стенке. Люди вышли на улицы с требованием к правительству вернуть деньги. Мол, вы же закрыли и не дали честным бизнесменам вложить средства в прибыльные акции. На законодательном уровне ограничили максимальную доходность по вкладам в 5%, а выдачу кредитов гражданам не более чем под 2% годовых для всех коммерческих и государственных кредитных организаций, понизив ставку рефинансирования практически до нуля с копейками. В конце концов, все инвестиционные фонды были запрещены. В каждом областном центре была создана биржа, на которой выкладывались в свободной продаже акции государственных и частных предприятий области. Отчеты о доходности предприятий за предыдущий год, величина их уставного капитала, количество и стоимости всех выпущенных акций, уплаченных налогах, размере заработной платы сотрудников, опубликовывались в специально издаваемых ежемесячных журналах. Все желающие могли приобрести акции, вкладывая свои деньги в реальный сектор экономики своей области. Оплата за акции и услуги биржи осуществлялась только безналичным расчетом через Сбербанк, что существенно снизило возможность махинаций и хищений. Любой гражданин и предприятие могли ознакомиться с этой информацией для понимания надежности организации как владельца акций или партнера по бизнесу. Процент по выплате дивидендов здесь не был ограничен и доходил до 10-15%. Но доходность могла уйти и в минус. Как предприятие сработает? В случае, если предприятие признавалось банкротом, все имущество переходило в собственность государственных внешних управляющих компаний, и после его реализации по рыночной цене на открытых аукционах людям возвращалась часть стоимости акций. Если доходность по бумагам декларировалась 10% годовых и более, таких успешных бизнесменов ждала углубленная финансовая проверка, аудит, совместно с налоговой, проверяющей уплату государству всего положенного. Строительным компаниям запретили долевое строительство, участки под застройку в городах выделялись бесплатно, только жилищным кооперативам из числа дольщиков, впоследствии, после стройки, преобразуемым в товарищество собственников жилья. Жилищные кооперативы выбирали проекты с числа утвержденных отделом архитектуры города и проводился конкурс на выбор подрядной организации. Вносимые дольщиками деньги зачислялись на специальный счет в государственный банк, с которого производилась поэтапная оплата расходов подрядных организаций на строительство, после соответствующей проверки сотрудниками жилищного отдела города и подписания соответствующего акта, в том числе правлением жилищного кооператива и отделом архитектуры города. Глава 27. Время вышло. Старшие ячейки сопротивления возрожденная УНУПа Степан Залезняк размахнулся и со всей дури швырнул вверх стеклянную, литровую банку с черной нитрокраской. Первый неудачный бросок раскрасил в красный цвет ботинок вождя пролетарской революции, стоящего на 10-метровой круглой гранитной тумбе. 8-метровая статуя Ленина, запечатленная в движении в светлое будущее с задорно торчащей вверх бородкой, мозолила глаза патриотам Украины, нагло расположившись на бульваре Тараса Шевченко в центре Киева. Патриоты организации «Свобода» в 1991 году снесли памятник Ленину на площади Октябрьской революции, названной ныне площадью Независимости, Майдана Незалежности. В том же году лишились главной достопримечательности Винница, Ровно, Луцк и Ужгород. Годом ранее, еще при СССР, настоящими героями Украины были снесены памятники вождю москалей в Ивано-Франковске и Тернополе. К концу 1992 года вся Западная Украина была освобождена от символа духовной несвободы, мрачного тоталитарного наследия советского мемориального зодчества. Активисты возрожденная УНУПа, при полном попустительстве, а порой и поддержке властей Львовской, Волынской, Закарпатской, Винницкой и Черновицкой областей крушили памятники кувалдами, обливали краской, отбивали носы и руки, отпиливали головы, сдергивали скульптуры тросом на землю, старательно уничтожая память о человеке, стоявшем у истоков создания Украинской ССР, принявшем самое деятельное участие в увеличении ее площади за счет передачи в состав Украины российских Одесской, Луганской, Донецкой, Харьковской, Смоленской областей. Второй бросок оказался точнее, и банка с краской, разбившись, живописно расплескалась на груди пролетарского вождя. На топ москаль клятий. Радостно подпрыгнул от восторга Залезняк. Отримай, фашист, гранату. Поддержал товарища по борьбе с гранитными мельницами соратник Осип, Удалецкий, закинув банку с белой краской на голову статуи. Степан, Осип, Текайма, донесся до молодого оуновца голос напарника, стоящего на шухере. «Пойдем швидше, Микола, нам ще два монументи обробить и треба». Одна из боевых троек оуновцев, командированных из Львова в столицу и Восточную Украину с целью пробудить патриотов, поднять народ на борьбу с тоталитарным прошлым и приструнить коммунистов, набирающих очки на политической сцене, быстро скрылась с места преступления. А еще Степан, а коли бандер памятник с поруджений, так уже сто те бюст нашему герою в сел Косвка, еще на Тернопольщин, таем из те Косвка Ваново Франковскую область. С гордостью откликнулся Залезняк, ще вдев я на стому роцбув в становлении памятник в МСТ Старию Гринве. Правда, за ЛСН комуники педервали его через Певраку. Патроти вдновили памятник вдев я на стопершему роц, знову вен був педервани, тельки в минулому роц знову вдалося его вдновить и теперь али охраняться нашими братами Целодобова. Я не буду спокойни и покита кашни педерву вс памятники ленну. Залезняк надменно посмотрел на своего коллегу, топорща усики аля бандера. Слава Украин! Не успел Степан выдать затасканный лозунг, как его голова беззвучно лопнула, забрызгав кровью и мозгами Миколу. «Героям слава!» — автоматически отозвался Микола и, не удержавшись, выплеснул на труп товарища недавний ужин. Спецслужбы России подначивали и наускивали не только западенских патриотов, но и всесторонне поддерживали финансово и материально их оппонентов. Весь восток Украины представлял еще непаханное поле для приложения усилий по декоммунизации. В августе 92 года прошла конференция Всеукраинского братства УПА, на которой председатель братства потребовал от президента Кравчука, чтобы законодательные органы Украины признали ОУН УПА, внесший решительный вклад в борьбу за независимость Украины, а бойцов УПА – воюющей стороной. Пользуясь попустительством властей, повсеместно открывались первичные ячейки братства УПА и организации «Свобода», регистрировались печатные издания борцов с коммуняками, создавались военизированные подготовительные лагеря для обучения соратников по борьбе. Служба безопасности России подкармливала оуновцев через всевозможные зарубежные фонды, оказывала помощь оуновцам в изготовлении листовок националистического характера, создании новых боевых групп и лагерей военизированной подготовки, подкидывала идеи, как круче насолить москалям, проводя в руководство националистов нужные кадры, сознательно искусственно ускоряя рост псевдопатриотизма и перенацеливая вектор усилий националистов на восток. Спецслужбы России преследовали цель спровоцировать прорусское население Восточной Украины на размежевание с западными братками. Взрыв негодования беспардонным хозяйствованием на своей территории прозападно и националистически настроенных последователей Бандера и Шухевича был бы очень даже на руку России, проигрывающей в перетягивании внешнеполитического каната с Украиной, прогибающейся перед Вашингтоном и его сателлитами. Пора открыть глаза людям на кто есть ху и разбудить от летаргической спячки население Востока Украины. Одна надежда на людей старшего возраста, тяготеющих к нашей стране, имеющих родственников в России. Кстати, только в Украине, да и в России может быть такой нонсенс. Первые годы после развала СССР на парламентских выборах коммунисты лидировали из всех прочих партий. И как всегда все просфукали. Не смогли они консолидировать в парламенте здоровые силы общества, и в итоге на Украине стало все печальнее и печальнее, вплоть до гражданской войны. Как и в моем прошлом, начавшаяся еще в конце 80-х в СССР националистическая возня и резня шла по всем границам. Молдавия, Приднестровье, Прибалтика, Таджикистан, Азербайджан и Армения. Грузинские горячие парни выплескивали свое негодование тяжелой жизнью на соседей, абхазов и южноосетин. На сей раз абхазам на помощь чеченцы не пришли, самим не сладко стало. Получив по сусалам после Буденновска, патриоты чеченской независимости ударились в передел собственности на своей территории, людоторговлю, продавая на блокпостах, на границах республики, русских жителей республики родственникам. Впоследствии, после ужесточения миграционного режима, обменивая на своих братьев депортируемых на историческую родину, всех депортируемых собирали в концлагере, от слова «концентрация», развернутом на базе исправительной колонии в селе Каменка, Чегемского района Кабардино-Балкарии, что в 200 километрах от Владикавказа. Под шумок я взял на душу грех грубо нарушить Европейскую конвенцию по правам человека в отношении нетерриториальных национальных образований, цыган, в части касающейся свободы их передвижения и права на самобытность. Продвинутые европейцы склоняются назвать цыган кочевниками, а мне ближе термин статьи 5.1 конвенции, бродяги, нарушающим ту же конвенцию в отношении права на образование детей, принуждение их к труду, попрошайничеству, нарушая статью 4 конвенции, запрещение рабства и принудительного труда, ущемление их права на достойную жизнь, медицинскую помощь и прочее. Почему-то даже чукчи, коряков и прочих нанайцев окультуриваем, детей в интернаты для обучения собираем, а эту шатью братью не трожь. Самое интересное, что в конвенции европейцев нет права на труд. Отсутствие такого права позволяет люмпинам не работать, попрошайничать, бродяжничать, как бы вести кочевой образ жизни, торгуя наркотой и воруя все, что плохо лежит. Меня в 90-е годы всегда бесили толпы таджикских и прочих мужчин-цыган, поплевывающих сквозь зубы на рынках, в то время, когда их жены с детьми попрошайничали, сидя в минус 30 жопой на асфальте, на всех оживленных перекрестках, с грудными детьми на руках. Этаким десантом они высаживались поочередно в каждом крупном российском городе и, обобрав его, двигались дальше не на лошадках, а вполне себе с комфортом на поездах и автомобилях. Национальная культура и разнообразие ядрена вошь. Пускай Европу разнообразит, ей, Европе все сгодится, все дерьмо пережуют и скажут вкусно, а россиянам с европейцами не по пути. Нахрена нам 55% населения педрил, как на том Западе к 2020 году. Мы уж как-нибудь по старинке, пестики там, тычинки. Грузины в Абхазии устроили настоящий геноцид, спровоцированный, к слову, действиями самих абхазов в отношении грузин, проживавших на их территории. Южноосетины попали под раздачу наравне с абхазами. Не нашлось ни с одной, ни с другой стороны умных голов, сплошь горячие закавказские парни. Россия не вмешивалась, закрыла военно-грузинскую дорогу и обустроила пограничную заставу и пункт пропуска на границе с Абхазией. Беженцев в России принимали всех, несмотря на национальность. Приднестровцев, армян и азербайджанцев, грузин и абхазцев, ну и, конечно, русских, бегущих отовсюду. Не имеющих требуемых специальностей трудоустраивали в добровольно-принудительном порядке на строительстве дорог, жилья, школ и детских садов, предоставляя для семей работающих жилье для проживания, места в школах и детских садах. Нежелающим работать по распределению предлагалась альтернатива по возвращению на историческую родину. Исключение делалось только лицам, имеющим средства для приобретения жилья и занятия своим делом. Причем источник получения денег должен был быть обоснован. Робин Гуды из числа мародеров, забывшие поделиться награбленным с соотечественниками, мне в России не нужны. Рабочий и инженерный состав поштучно распределялись по вновь создаваемым производствам и заводам. Несмотря на устранение России от внутригрузинских проблем, закавказские парни все равно обвинили в своих бедах Россию, особенно упирая на то, что мало досталось грузинам от военного имущества воинских частей закавказского военного округа, обвиняя в попустительстве вооружению абхазов. На территории Грузии было выявлено несколько лагерей подготовки повстанцев, как их называли на Западе. В лагерях готовили террористов со всего мира, арабов, саудитов, чеченцев и через перевалы засылали в Чечню для поддержки режима. Российский МИД вручил ноту протеста в посольство Грузии в Москве, назвав подобное поведение враждебным, инициировал рассмотрение этого вопроса на Совете Безопасности ООН. Соответствующая резолюция Совбеза была заблокирована США и Великобританией. Россия в ответном слове оставила за собой право на защиту своих национальных интересов. Не дождавшись от Грузии ответа, авиация военно-воздушных сил России нанесла бомбово-штурмовые удары по всем выявленным лагерям подготовки боевиков. По всей западной и центральной Украине прокатилась волна националистических выступлений, прикрываясь лозунгами о независимости, национальной идентичности, борьбы с коррупцией. Группы молодежи с портретами Бандеры и Шухевича, поддерживаемые новыми украинскими либералами, маршировали по центральным улицам городов, рушили памятники Ленину, советским военачальникам, захватывали здания местных органов власти. Виновником всех бед и неурядиц, постигших Украину в последние два года, была назначена Россия. Мало того, что Россия разорвала все договоры и отказалась от приобретения продукции заводов Украины, так еще и перекрывала газопроводы, диктуя цены на газ, игнорируя справедливое повышение цен на его транзит. Поставки нефти были прекращены, и порты Украины лишились существенной доли прибыли за ее хранение и перекачку. Единственное, что покупали русские – продовольствие, причем только за рубли, устанавливая курс к карбованцу так, как им вздумается, не обращая внимания на официальный курс карбованца к рублю Центрального банка Украины. В Крыму русские, по словам Кравчука, нагло шантажировали и умасливали органы власти Симферополя, Керчи, предлагая вернуться в состав России, подкупая население обещаниями сладкой жизни. В отличие от остальных городов Крыма, застывших в тяжком раздумье, Севастополь, добровольно признавший юрисдикцию России, не испытывал трудностей с финансированием. Бюджетники и военнослужащие получали заработную плату втрое превышающую у коллег на Украине, ремонтировались дороги, школы и детские сады. Глядя на соседей, администрация Симферополя инициировала проведение в начале 1994 года собственного референдума по вхождению в состав России. Не дожидаясь итогов референдума, губернатор Южной губернии подписал договор и контракт с администрацией Симферополя на модернизацию аэропорта, взлетной полосы и строительство нового аэровокзала. Русские согласились практически на все требования Украины по разделу Черноморского флота и отдали 80% боевых и вспомогательных судов флота, освободившись от лишнего металлолома, жестко потребовав освободить бухту Севастополя от украинских кораблей. Офицеров-моряков, служивших на кораблях, переданных Украине, пожелавших проходить службу в российской армии, после присяги направили на переподготовку с последующим распределением на Северный, Балтийский и Тихоокеанский флоты. Чемодан без ручки, доставшийся украинцам, повис тяжкой гирей на бюджете незалежной. С середины 93 года Россия вкладывала огромные деньги в инфраструктуру туризма, ремонт и строительство санаториев и домов отдыха в Севастополе. Заканчивалось строительство аквапарка и дельфинария. Открылись сотни ресторанчиков и кафе, и уже в конце мая 1994 года в Севастополь хлынули сотни тысяч туристов. Кто поездом через Украину, кто самолетом через Симферополь. Специальные чартерные рейсы, летающие из каждого областного центра России, практически по себестоимости перевозили туристов на отдых в Крым. Миллионы туристов за сезон вкладывали в экономику Севастополя и ближайших Симферополя, Ялты, Керчи существенные средства, рублем агитируя за скорейшее воссоединение с Россией. Несколько вновь созданных, для конкуренции с Аэрофлотом, авиакомпании комплектовались поставляемыми в лизинг самолетами Ил-96, серийное производство которого началось на Воронежском авиазаводе в конце 92 года. За неполных два года было построено и передано в эксплуатацию 54 самолета. На авиастроителей была возложена обязанность по бесплатному ремонту самолетов до истечения установленного срока эксплуатации в 10 лет, что подстегнуло контроль за качеством работы НИОКР. Каждый следующий выпущенный самолет отличался в лучшую сторону по качеству отделки, выпускались более комфортабельные модификации, устранялись выявленные дефекты, совершенствовалась электроника и авионика. Заводы и предприятия, выпускающие основные узлы и комплектующие некоторую электронную аппаратуру для производства Ил-86, включались в состав Воронежской авиационной корпорации, с остальными заключались контракты и уточнялось техзадание на разработку и совершенствование узлов и комплектующих. В Восточной Украине набирал силу аналогичный западный протестный процесс, но с противоположным знаком. Брались под охрану советские памятники и мемориалы, на дышащих на ладан предприятиях и заводах проводились стачки и митинги, выдвигались требования по воссоединению с Россией. Путем вовремя размещенной информации, слух там, слух здесь, целевых статей в российских и украинских газетах, передачах российского телевидения создавалось неприятие процессов, происходящих в Западной и Центральной Украине, и бездействие, и даже поощрение правительства Украины. Недовольство политикой властей, приведшей к катастрофической ситуации в экономике, на фоне более благополучной России, уверенно набирающей обороты, заставляло задуматься, а так уж ли необходимо было выходить из СССР, нужно ли было рвать все связи, устраивать таможни и вводить свою валюту. Поверив в 91 году болтологам у власти, что центр высасывает из Украины все соки и если не отделиться, то будет еще хуже, население проголосовало за выход из СССР. В тот момент казалось, что альтернативы выходу нет, и если ни с кем не делиться, то вот-вот наступит эпоха благоденствия. Падение уровня жизни в 5-10 раз точно никто не ожидал. Естественно, этот процесс люди однозначно увязали с деятельностью руководства страны. Политическая партия «Единство с Россией» уверенно набирала очки на востоке и в центре страны. Депутаты в Раде от восточных областей, поддерживающие незалежность, отзывались решением избирателей, инициированным собраниями трудовых коллективов. Центральное телевидение и газеты Украины пыталось принизить успехи России в росте экономики, свалить вину за собственные проблемы опять же на русских, мол, предали и бросили, обвиняли бывшего соседа в экономической экспансии, захвате территории и прочих смертных грехах. А народ, половина которых были те же русские, ранее даже не задумывавшиеся, где они живут, в Донецке или Ростове, а у второй половины родственники живут в той самой России, народ уже задумался, в чем корень зла, и большей частью сделал выводы, смотря на туристов, друзей и родственников, прибывших в отпуск с карманами, по меркам Украины, набитыми деньгами. И выводы эти были отнюдь не в пользу своего правительства. Кипение политических страстей и бурление говн достигло максимума, кресло под Кравчуком закачалось. Верховная Рада Украины существенно ограничила власть президента, передав часть полномочий премьер-министру Кучме, вплоть до издания декретов, имеющих силу закона. Кравчук такого непотребства не потерпел и вынудил Кучму в конце 93-го года подать в отставку. Пользующийся поддержкой властных кругов и нарождающейся бизнес-элиты Востока Украины, Кучма протолкал в Раду закон о проведении досрочных выборов президента летом 94-го года. Сложилась уникальная ситуация: действующий президент ни на что не влияет, Рада озаботилась повторными перевыборами депутатов, власти на местах выбирали, к кому примкнуть, до народа дела никому не было, и люди, с небольшой подсказкой заинтересованных сторон, задумались о том, с кем и как жить дальше. Напротив Рады на Сенатской площади цыганским табором расположились противники и сторонники Кравчука и Кучмы, разбив палаточные городки, круглосуточно митингуя, подогреваясь водкой и горилкой, засирая все окрестные парки и скверы. Майдан, лютый и беспощадный в своей тупости и агрессивности, свергающий все авторитеты, зомбирующий своих участников, правил бал. В Львове, Хмельницке, Виннице, Ивано-Франковске, подогреваемые провокаторами националисты захватили здания местных органов власти. Бесчинствующая молодежь устраивала факельные шествия и погромы магазинов. Напуганные жители Восточной Украины вышли на демонстрации протеста. Коммунисты организовали сбор подписей под петицией о проведении референдума о вхождении в состав России. Прямо в ходе предвыборной кампании в апреле-мае прошел парад суверенитетов восточных областей Украины. Первыми областные референдумы по выходу из Украины и вхождению в состав России провели крымчане, затем эстафету подхватили граждане Донецкой, Луганской, Харьковской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областей. Кравчук 1 июня 1994 года подписал указ о чрезвычайном положении, привел воинские части в боевую готовность повышенная и пригрозил всеми смертными карами взбунтовавшимся областям. Досрочные выборы президента указом были отменены. Воинские части вооруженных сил Украины, дислоцируемые на территории этих областей, большей частью поддержали волеизъявление народа или хранили осторожный суверенитет. Совершенно неожиданно в конце июня прошел референдум в Закарпатской области по вхождению в состав Венгрии. Украина подала протест в Совет Безопасности ООН. Представитель США, напуганный призраком возрождения СССР, хоть в каком-либо виде, внес на рассмотрение Совбеза резолюцию о недопустимости пересмотра границ, установленных Потсдамской конференцией. Россия наложила вето под предлогом реализации основополагающего права нации на самоопределение и ввела в Восточную Украину войска, взяв под охрану административные границы с центральными областями Украины. Срочно допечатывался внеочередной тираж российских паспортов и, по мере готовности, отправлялся на вновь присоединенные территории. Военнослужащие, изъявившие желание проходить службу в вооруженных силах России, приводились к присяге. Майданутые протестанты наконец осознали, что своими руками порушили президентскую власть в Украине, что и привело в конечном итоге к ее окончательной дискредитации и бессилию. Группа из 6 бомбардировщиков Ту-22М3 в сопровождении четверки Су-27 пересекла государственную границу Таджикистана и Афганистана и взяла курс на провинцию Гельминт. Столицей самой крупной провинции Афганистана являлся город Лашкаргах. В свое время американцы разработали и воплотили в жизнь проект по орошению долины реки Гельминт, что позволило вдохнуть жизнь в тысячи гектаров пустыни. Но, как говорится, не в коня корм. Вместо хлопка и зерна новоявленные фермеры засадили землю опийным маком. Население провинции составляет не более 800 тысяч человек, большей частью занятого выращиванием опийного мака и производством героина. С каждым годом после ухода советских войск из Афганистана количество посевных площадей в провинции под выращивание опия увеличивалось и достигло 100 тысяч гектаров. К прибыльному бизнесу подключились преступные группировки Узбекистана, Таджикистана и Туркмении, обеспечивая транзит через ничем не прикрытые границы Казахстана в Россию и далее на запад. Если раньше сухопутный маршрут по вывозу опия проходил в основном через Пакистан, то по мере роста производства наркологисты обратили взор на север. С каждым годом поток наркотрафика через Россию удваивался, оседая по дороге на запад в странах-транзитерах, увеличивая число наркоманов, попутно приводя к росту численности больных СПИДом и венерическими заболеваниями. Ноты протеста России правительству Афганистана не нашли отклика, по причине его полной несостоятельности и отсутствию реальных рычагов воздействия на расширяющееся движение «Талибан», бывшую «Аль-Каиду», созданную для борьбы с войсками СССР. Талибы взяли в руки власть в южных провинциях Афганистана и готовились к решающему штурму Кабула. Производство опия и героина обеспечивало не только все хотелки талибов, но и скромные потребности Дикхан настолько, что производство продукции сельхозназначения их уже не привлекало. Еще бы, заработок на производстве опия для Дикхан превышал аналогичный на выращивании пшеницы от 5 до 10 раз. К наркобизнесу в провинции в той или иной мере имело отношение больше трети населения с учетом жен и детей, привлекаемых к сбору урожая, прекрасно осознающих, за счет чего они живут и благоденствуют. Одни трудились на полях, другие в лабораториях, отрядах самообороны, курьерами, грузчиками и дегустаторами. Численность подконтрольных отрядов непримиримых джихадистов постоянно увеличивалась, позволяя им существовать государством в государстве. Наркокараваны перли через все границы пачкой зеленых, расчищая дороги, совращая нестойких сотрудников милиции, таможенников и пограничников. Смертная казнь за распространение наркотиков в России не стала препятствием для наркодилеров, восполняющих свое поголовье из числа подсевших на иглу. Большая часть производства опия сосредоточилась в окрестностях Марджи, практически 10% всей мировой добычи опия. В последней ноте протеста российский МИД предупредил правительство Афганистана о том, что Москва оставляет за собой право на защиту своих национальных интересов, если не будут приняты убедительные меры к прекращению производства и транзита наркотиков. Бомбардировщики, каждый из которых нес 24 тонны авиабомб, дефолиантов и пестицидов, преодолев 1000 километров, встали на боевой курс. Боевая мощь самолета подавляла 6000 километров боевой радиус, 13000 метров потолок, максимальная скорость 2300 километров в час. Одним ударом свободно падающими бомбами он накрывал территорию, равную по площади 35 футбольных полей, 25-30 гектаров. Несложный подсчет показывал, что операция достаточно затратная. Для уничтожения всех посевов только в этой провинции надо сделать 500 боевых вылетов в таком же составе. Но лиха беда начала. Главное — ввязаться и показать решимость, чтобы дикхане боялись на поля выйти и сменили сельхозориентацию. Да и химия, щедро выливаемая на посевы мака, надолго выжжет и так бедную почву. Для обеспечения безопасности операции «Красный мак» одновременно был нанесен удар по радиолокационным постам ПВО Афганистана, оборудованных в свое время еще при содействии СССР. В течение месяца ВВС России показательно утюжили опийную провинцию, держа в страхе сборщиков урожая, нанося выборочные удары по заранее разведанным целям. Всего было сделано более 1000 боевых вылетов. Цветущая пустыня вокруг Марджа стала напоминать лунный пейзаж, сменив цвет с розово-зеленого на песочный. На полях погибло более сотни неосторожных афганских колхозников, были разрушены десятки километров ирригационных каналов, пестицидами отравлена вода в реках Гельминт и Арганьяб. Американцы внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию, осуждающую действия России с требованием немедленно прекратить геноцид мирного населения и уничтожение экологии провинции. Представитель России Новохадская заявила, что районы, подвергающиеся бомбардировке, являются угрозой безопасности России, и если власти Афганистана не могут навести порядок, то Россия сделает это сама, чтобы уничтожить индустрию производства наркотиков и рассадник терроризма возле своих границ. Одной провинцией Россия не ограничилась и, войдя во вкус, избирательно отбомбилась по маковым полям в провинции Кандагар и приграничных к Таджикистану провинциях Кундус и Мазари-Шариф. Над территорией Афганистана, принуждаемой к мирному сельскому хозяйству, были высыпаны сотни тысяч листовок с разъяснением причин бомбардировок и требованием сменить вид предпринимательской деятельности под угрозой полного уничтожения сельскохозяйственных полей. С протяжным свистом 3-килограммовая мина, перелетев на 50 метров стоящую на стоянке в ряд пятерку истребителей-бомбардировщиков F-16, ударила по территории авиабазы «Авиано», осыпав чугунными осколками самолетный ангар. Второй гостинец хлопнул с 30-метровым недолетом по взлетной полосе, оставив метровую, в диаметре, выбоину в бетонке. Техники и оружейники, обслуживающие самолеты и подготавливающие их к следующему боевому вылету, попадали на землю, пытаясь укрыться за стоящей на полосе техникой. С небольшой паузой вокруг стоянки упало еще несколько пристрелочных снарядов. Взяв в вилку цель, замаскированная, урезанная батарея 82-миллиметровых минометов за полминуты выпустила 40 мин, изрешетив хлам стоящую на стоянке технику и изрубив фарш самолетную обслугу. После первого же накрытия взорвался топливозаправщик, обильно орошая самолетную стоянку факелом горящего керосина. Попавшие под огненный дождь люди вскакивали на ноги, пытаясь избежать страшной участи сгореть заживо, чтобы снова упасть, навсегда затихнув, получив свою порцию чугуна. С противоположной стороны поднимались густые клубы дыма на стоянке транспортных самолетов США «Геркулес», подвергнувшийся такому же молниеносному обстрелу, коллегами по профессии. Расчеты минометов работали как отлаженный часовой механизм. 4 миномета стояли практически в одну линию. Заряжающие шустро закладывали в ствол снаряды и приседали, прикрывая руки ушами при срабатывании вышибного заряда. Наводчики оперативно подкручивали прицел, обеспечивая накрытие после пристрелки. Через пару минут обстрел прекратился. Выпустив боекомплект, диверсанты споро разобрали орудия и растворились в зеленке, оставив на позиции ящики из-под снарядов. Аэродром укутался густым дымом от горящей техники, рвались боеприпасы в боевых отсеках самолетов и кузовах транспортных машин. Вой сирен пожарных машин и скорой помощи нагнетал апокалиптическую обстановку. Одновременный удар законспирированных диверсионных групп спецназа Югославской армии по странам коалиции, или заблюдам, любезно предоставившим свою территорию и воздушное пространство для нападения на Югославию, заставил содрогнуться бюргеров цивилизованной Европы. Европейцы, забывшие, что такое война, горячо аплодирующие решению руководства своих стран силой поставить на место непокорную Югославию, пытающуюся удержать от развала остатки страны, увидели оскал войны на своем пороге. Конечно, одним спецназом и диверсиями войну не выиграть, но можно заставить прочувствовать всю глубину пропасти, в которую можно шагнуть. На следующий день после начала массированных бомбардировок авиации и НАТО командных пунктов Югославской армии, позиций войск, частей ПВО, радарных пунктов, мостов, электростанций, складов с оружием и боеприпасами, в радиоэфире прозвучала хорошо знакомая фраза: «Над всей Испанией безоблачное небо», запуская маховик ответных действий. В главный офис НАТО и командного состава в Кампо-Эдерле, Винченцо, контролирующие американские военные силы в Италии, Турции и Греции, ворвались 2 пятерки диверсантов и огненной метлой прошлись по коридорам 1-го и 2-го этажей, расстреливая все, что шевелится, забрасывая гранаты в офисные помещения по ходу движения, не обращая внимания в погонах, юбках или без находились офисные супротивники. Взорвались автомобили, начиненные взрывчаткой возле посольств США и Германии в Болгарии, Венгрии, Румынии, обстреливались контрольно-пропускные пункты военных баз и воинских частей в США, Италии, Испании, Франции, Турции, Германии, Великобритании. Обстреливались из минометов и стрелкового оружия авиабазы, радарные пункты, склады с боеприпасами. Громыхнул склад боеприпасов США и НАТО в Кальяри, походя снеся половину деревни Монте-Урпино, разбросав не разорвавшиеся снаряды и ракеты в радиусе 5 километров. Взлетели в воздух 3 моста через реку Одер, рухнул пролет знаменитого моста в Сан-Франциско «Золотые ворота», в результате ювелирного подрыва места крепления несущего троса. От взрыва загруженной селитрой фуры осыпался в Темзу Тауэрский мост в Лондоне. После диверсии на электроподстанциях и водозаборах на несколько суток прервалось электроснабжение и водоснабжение половины Нью-Йорка и Вашингтона. Легкий одномоторный самолет, скользнув тенью по аккуратно постриженной лужайкой, филигранно уложил 200-килограммовые бомбы в районе овального кабинета Белого дома, напугав до мокрых подштанников Клинтона, нашедшего обломок стабилизатора на журнальном столике. На необъявленную войну Югославия вручила официальное уведомление об объявлении войны всем странам-участницам блока НАТО, ответив на следующий же день массированным террором на территории стран-участниц нападения. Как аукнется, так и откликнется, выступил с телеобращением к нации Милошевич. На пресс-конференции с журналистами Милошевич сделал сенсационное заявление. Око за око. За каждый уничтоженный мост мы взорвем два. Если где натовская бомба попадет в школу или больницу, лучше вам, журналистам, вовремя указать виновного, чтобы мы знали, школу в какой стране мы должны взорвать в ответ. Воинские части югославской армии, сдерживающих боснийцев под Сараево и в сербской краине, а также столицу Сербии, прикрывали российские буки-комплексы С-300, скрытно передислоцированные ближе к театру военных действий. На месте постоянной дислокации комплексов ПВО красовались усиленно охраняемые надувные габаритные макеты, вводя в заблуждение воздушную и космическую разведку НАТО. За последние два года в Югославию была перемещена практически большая часть техники зенитно-ракетных частей и радарных станций, выводимых из Германии советских войск. Насыщенность войск средствами ПВО позволяла, если не победить, то по крайней мере преподать хороший урок летунам НАТО, привыкшим бомбить своих противников в полигонных условиях. Большая часть радарных постов и зенитных комплексов дежурила в пассивном режиме в ожидании команды на проведение операции ПВО. После двух суток бомбардировок авиация коалиции почувствовала себя вольготно, потеряв всего два самолета, посчитав уничтоженными силы противовоздушной обороны Сербии, заранее разведанные ООНовскими соглядатаями из сил поддержания мира. Больший мандраж ожидал летчиков на земле. В результате обстрелов авиабаз США в Италии, в мнимой безопасности, сгорело на земле за двое суток около 30 самолетов и погибло более 200 военнослужащих и гражданского персонала войск НАТО. Еще десяток самолетов было сбито при взлете или посадке в районе авиабаз США в Турции, Венгрии и Болгарии переносными зенитно-ракетными комплексами «Игла» и выкупленными в Афганистане у талибов «Стингерами». На третьи сутки коалиция НАТО решила нанести сокрушающий удар. В воздух одновременно поднялось более половины всей ударной авиации, 450 самолетов. Получив по агентурным каналам информацию о массовых вылетах авиации НАТО, командующий войсками ПВО Югославии отдал приказ на проведение противовоздушной операции. Одновременно включились в работу десятки радарных постов, прикрытых зенитно-ракетными батареями С-200 и С-300. Замаскированных аэродромов и превращенных во взлетные полосы прямых участков автострад поднялись в воздух два десятка МиГ-25, перехватчиков ПВО, формально переданных в состав ВВС Югославии из состава полка ВВС России в комплекте с пилотами, получившими югославские паспорта. Два батальона радиоэлектронной борьбы включились в работу, нарушая связь и управление на самых важных участках театра военных действий. Радиоэфир искрился и гудел, передавая приказы, маты и мольбы о помощи. Выпустив боекомплект ракет, самолеты ввязывались в скоротечный ближний пушечный бой. ВВС Югославии за день боев сточились под ноль, боекомплект зенитных ракет показал дно, вскрытые позиции ракетчиков были уничтожены. 80 самолетов коалиции не вернулись на свои аэродромы. Ликующие югославы отлавливали и вязали катапультирующихся летчиков коалиции. Встречный удар оказал сокрушающее воздействие на моральный дух пилотов НАТО. Таких потерь ВВС, в первую очередь США, не несли со времен войны во Вьетнаме, когда вьетнамские летчики и зенитчики с рязанскими мордами ополовинили авиационную армаду, бомбившую Ханой. Полеты авиации коалиции были приостановлены. В воздух поднялись самолеты радиолокационной разведки, пытаясь выявить оставшиеся целыми радарные станции и позиции ракетчиков. Милошевич пускал пыль в глаза, выступая по телевидению, что у него еще сил столько, да полстолько и четверть столько. Кто полезет, огребет, мало не покажется. Самой громкой победой Милошевича, потрясшей США и Европу, был торпедный удар дизельной подводной лодки Югославии, год назад переданная из состава Балтийского флота, прямо в центре ордера обеспечения по авианосцу Усс-Интерпрессе, на котором базировалось более 100 самолетов палубной авиации. Эсминцами охраны лодка была практически моментально потоплена, но свое благородное дело сделать успела. Четыре выпущенные в упор торпеды превратили плавучий аэродром в полузатопленный железный ящик со сгоревшей техникой. Операция «Обдуманная сила» не задалась с самого начала. Перешедшие в наступление под Сараево и Сребреницей, с началом бомбардировок НАТО, Боснийцы и хорваты откатились обратно. Основная декларируемая цель операции – ослабление сил армии Сербии и ее возможностей по противостоянию с НАТО достигнута не была. Российские буки качественно прикрыли позиции тяжелой техники и артиллерии сербов, отгоняя штурмовики и ударные вертолеты НАТО. Представитель России при ООН Валерия Новохадская терпеливо дожидалась своего звездного часа, наливаясь дурной краснотой, выслушивая комментарии членов Совета Безопасности ООН на внесенный представителем России проект резолюции по Югославии. По мнению американской стороны, Югославия должна незамедлительно отвести войска и тяжелую технику из-под Сараева, прекратить огонь, допустить наблюдателей ООН в расположение своих воинских частей. Под давлением США и их союзников генеральный секретарь ООН Бутрос Гали продавил в ООН решение о вводе в 1994 году белых касок на территорию Боснии, в целях развода воюющих сторон и обеспечения защиты мирного населения. Фактически силы ООН, представлявшие собой тоже НАТО только в профиль, замаскированные под миротворцев, выступали как передовой отряд армии Боснии и Герцеговины и одновременно как заградотряд для мусульманских боснийских зондеркоманд, вытесняющих коренных жителей сербской краины. 200 тысяч сербов в спешке покинули свои дома, спасаясь от озверевших от безнаказанности боснийских вояк. Смотрите, вот оно, фальшивое мурло западного политика. Новохадская вскочила с места и ткнула рукой в сторону Мадлен Албрайт, постоянного представителя США, разменивающие слезинку ребенка, потерявшего по их же вине родителей, на сотни тысяч беженцев, вынужденных под бомбежками НАТО покинуть свои дома, умиляющиеся своей собственной жалостливостью и вечным поиском правды и справедливости, насаждающие демократические ценности ковровыми бомбардировками и санкциями, готовые стереть с лица земли целую страну задля ради смещения неугодного штатам самостоятельного государственного деятеля. Новохадская ухватила стакан с водой, шумно выхлебала половину, брякнула посудой о стол и с жаром ринулась в бой. Сборище беспринципных и безответственных политиков шантажом, подкупом и угрозами, убеждающие всех сомневающихся и искренне противящихся в собственной правоте и исключительности, убеждающие в праве собирать и разбрасывать камни, в праве забрасывать камнями, в праве судить, будучи неподсудными, уверенные в праве начинать и заканчивать войны. Как-то убийством эрцгерцога Фердинанда в Сараево, дав старт Первой мировой войны, или недавним, очень своевременным для американской военщины, ей же и срежиссированным взрывом на рынке в Сараево месяц назад, предоставив индульгенцию боснийцам и хорватам в терроре против боснийских сербов. Это мурло за столетия геноцида всего мира научилось лишь натравливать инков на ацтеков, гуронов на апачей, индийцев на пакистанцев, вьетнамцев на вьетконговцев, северных на южных корейцев, косоваров и боснийцев на сербов. Разделять и властвовать, ловить рыбку в холодной воде, разрушать экономику потенциальных конкурентов, загонять в кабалу кредитов и займов, щедро наделяя наивных простачков тоннами спешно нарезанной макулатуры с портретами американских президентов-масонов. Представители США, Великобритании и Франции, опешившие от напора российского трибуна, попытались прервать выступление Новохадской, намекая на регламент и политкорректность, выставив гигантские песочные часы на стол и активно жестикулировали, пытаясь привлечь ее внимание, но Валерия Ильинична закусила у дела и крыла правду матку со всей своей пролетарской, к буржуям, ненавистью. Что время? Я сама себе время, если вам нечего сказать, так сидите и песчинки считайте. Чтобы сказать что-нибудь умное, надо ум иметь, а когда его нет, остается только соблюдать протокол. Так, что слушайте умные речи, пользуйтесь, пока есть такая возможность, вконец разъярилась Новохадская. Вот это мурло, сидящее передо мной, смеет утверждать, что оно за мир и демократию. Новохадская скомкала в запале свой доклад и, воздев вверх руку, потрясла ею над головой. Смятые листы разлетелись по сторонам. Ни капли не смутившись, Валерия продолжила обличительные речи, перейдя на ультразвук. Мурло, развязавшее за последние 40 лет сотню военных конфликтов, уничтожая неугодные режимы. Не пора ли ему сказать «стоп», предложить прекратить оккупацию Европы и всего мира, возвратив военные базы на свою историческую родину, прекратить лукавить и витийствовать, бия себя в грудь табуретом, изображая из себя хранителя мира и генератора общечеловеческих ценностей. Скажем дружно «Америка go home». Новохадская подкрепила свою речь интернациональным посылом, ударив ладонью левой руки по сгибу правой, и немного подумав, оттопырила средний палец. Мадлен Албрайт возмущенно шлепнула папкой с бумагами по столу, вскочила с места и ринулась на выход, буркнув неразборчиво про бешеную коммунистическую сучку. Следом за ней потянулись верные, со времен Антанты, союзники по справедливому мироделению. Посмотрите, как это Мурло сбегает, сгорая от стыда и бессилия своей неправды, прихватив своих верных подпевал и сателлитов, срывая принятие предложенной России резолюции, осуждающей действия НАТО в Югославии. «Правда глаза режет», — припечатала в спину коллегам Новохадская, победно сдувая со лба растрепавшуюся, слипшуюся от пота челку. «Ох ты, радость моя!» — погордился я звездным выступлением Новохадской на Совете Безопасности ООН. «Дала простся партнерам. Не зря я ее туда задвинул. Обеспечил выход неукротимой ненависти единственного либерала планеты. Пора завязывать пытаться дружить с американцами. Единственная дружба с ними была в 30-е годы, когда за счет заказов и золота СССР Америка выползала из своей Великой депрессии. Врать не буду, помощь была оказана серьезная. Но так и американцы тогда почестнее были, чем сейчас, да и помогали не безвозмездно. Еще больше американцы укрепились за счет ленд-лиза, наварившись на Второй мировой войне, как обожравшийся мух-паук, а в последние 50 лет только гадит где могут. Будем справедливы, ленд-лиз нам серьезно помог, но не за так ведь. Я тут на днях вспомнил цитату из доклада президента США Клинтона на совещании Объединенного комитета начальников штабов 25 октября 1995 года, прочитанную в интернете в моей прошлой реальности. Последние 10 лет политика в отношении СССР и его союзников убедительно доказала правильность взятого нами курса на устранение одной из сильнейших держав мира, а также сильнейшего военного блока. Мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы. Правда, с одним существенным дополнением: мы получили сырьевой придаток, а не разрушенное атомом государство, которое нелегко было бы воссоздать. Да, мы затратили на это многие миллиарды долларов, но они уже сейчас близки к тому, что у русских называется самоокупаемостью. За 4 года мы и наши союзники получили различного стратегического сырья на 15 миллиардов долларов, сотни тонн золота, драгоценных камней и т.д. Нам передано за ничтожные суммы свыше 20 тысяч тонн меди, до 90 тысяч тонн алюминия, тысячи тонн цезия, бериллия, стронция. А вот хрен вам, а не стронций с сотнями тонн золота. Союз вы помогли развалить, не спорю, а вот навариться в таких объемах уже вряд ли получится, господа капиталисты. Золото будет только в обмен на технологии и заводы. Муаммар Каддафи скрупулезно сравнивал ситуацию в Югославии с той, что была описана в презентованной Ельциным книге, и несмотря на существенные различия понимал, что на самом деле все так и было будет, если не предпринять заранее необходимых превентивных мер. Одной из таких мер Каддафи видел в осторожном выводе валютных резервов Ливии и своей семьи из западных банков и переводе их в Россию в виде долгосрочных вложений в российскую экономику и закупку российского оружия, очень удачно показавшего себя в Югославии. Под видом беженцев и трудовых мигрантов через территорию Мексики в США были заброшены диверсионные группы, дожидаясь своего звездного часа и команды над всей Испанией. Каддафи бросил на стол фотокарточку с госпожой Клинтон. «Значит, говоришь, был Каддафи и нет Каддафи?» Слово сказано, услышано, взвешено и отмерено. Ливийский лидер взял красный фломастер и перечеркнул шею госпожи Клинтон. «Была Клинтон и не станет Клинтон». Василий Шкандин, смахнув рукавом пот со лба, удовлетворенно смотрел за испытателем, выписывающим восьмерки на бетонированной площадке Бердского электромеханического завода. На всемирном салоне изобретений Брюсселя в Рика 1990 Шкандин получил звание «Человек года» за идею мотор-колеса и золотую медаль за изобретение инвалидной электроколяски. 2 года Шкандин бился за получение патента на изобретение, но результат появился только когда за дело взялись юристы Всероссийского патентного агентства. В конце 92 года патент на изобретение мотор-колеса Шкандина был получен в Великобритании, Германии, США и России. В тандеме с патентным агентством трудилось Бюро инновационных и безумных проектов, софинансируя работы по воплощению в жизнь любых идей, какими бы сумасбродными они вначале не выглядели. Инженеры бюро анализировали все поступающие заявки, оказывали изобретателям содействие в воплощении их идей в чертежах и металле опытных образцов, разрабатывали технологию и рекомендовали к производству на заводах России, получая свой законный процент от прибыли в течение 5 лет после начала производства продукции. Изобретателям настоятельно рекомендовалось соучаствовать в конструкторских работах и своими финансами, чтобы отсечь на первом этапе самые одиозные и бесполезные проекты. Хочешь воплотить свою идею в жизнь? Рискни рублем, если уверен в ее пользе и перспективе. Для перспективных разработок выделялись гранты от фонда Ельцина на проектные работы и запуск производства. Так, на базе Бердского электромеханического завода открылся сперва цех по выпуску мотор-колеса для велосипедов и инвалидных колясок, через два года расширившийся до самостоятельного завода по выпуску коллекторных и бесколлекторных электродвигателей мощностью от милливатт до киловатт для компьютерной и радиотехники, электроинструмента, пожарной автоматики, электровелосипедов, мопедов, скутеров, самокатов, электроколес, водометов, квадрокоптеров, беспилотных самолетов и вертолетов, начиная от игрушек и заканчивая аппаратами наблюдения, разведки и боевого поражения для Министерства обороны, разрабатываемыми на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова и вертолеты-ремонтном заводе. Небольшие беспилотные аппараты дальностью действия до 10 километров начали поступать в разведывательные подразделения воинских частей спецназначения для апробации и нарабатывания опыта боевого применения. Шкандин, по направлению бюро, курировал цех по производству мотор-колес. Выпуск комплектов мотор-колеса к середине 95 года достиг 10 миллионов штук, и спрос продолжал стремительно расти. Аналогичные предприятия открылись в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге в кооперации с заводами по производству электроинструментов, игрушек, вело- и мототехники. Получая от внедрения своего изобретения законный процент, Шкандин чувствовал себя как крест, став одним из первых российских изобретателей-миллионеров. Не успокоившись на достигнутом, Шкандин вложил большую часть дохода в специальный инвестиционный фонд бюро на поддержку новых проектов. Новосибирская силиконовая долина выдавала на гора миллионы процессоров, постоянно наращивая мощности по выпуску и улучшая технологию. Даже брак производства шел в дело на производство электронных компонентов для нетребовательной бытовой техники и игрушек. Компьютеры российского производства, более дешевые при аналогичной производительности, хлынули на мировые рынки. Создавались тысячи ИТ-компаний по разработке операционных систем и прикладного программного обеспечения. В каждом областном центре устанавливались десятки публичных серверов, связанных в единую компьютерную сеть русскоязычного сегмента интернета. Все государственные и муниципальные учреждения получили свой уникальный почтовый e-mail и единое совершенное программное обеспечение, чтобы исключить впоследствии чехарду переименований, уменьшить риски вирусных атак и количество спама в госучреждениях. Установка на ПЭВМ операционных систем зарубежных производителей была запрещена. Использовалась операционная система ARKI, совместного российско-китайского и индийского производства с открытыми кодами, распространяемая совершенно бесплатно. Разработчики зарабатывали в основном на программах прикладного характера для ОС, чертежных, графических, играх и прочих. Появились первые российские цифровые видеокамеры, аудиоплееры, диктофоны, DVD-проигрыватели, видеорегистраторы, навигаторы для автомобилей, подключенные к системе ГЛОНАСС, пока только для городов Москвы и Санкт-Петербурга, но лиха беда начала. Газета «Правда», 29 мая 1995 года. 28 мая 1995 года произошло землетрясение на Сахалине, в районе Нефтегорска. Сила землетрясения составила более 7 баллов по шкале Рихтера. Город разрушен до основания. Благодаря своевременному предупреждению и помощи военных были вывезены на материк и размещены в местах временного содержания все жители города. Трагедии, предсказанной американским пророком, не случилось. 3000 человек, жители города, живы и невредимы. Я ввалился в кремлевскую квартиру, пошатываясь от усталости, и направился в столовую попить чайку. В гостиной в кресле, поджав ноги, накрывшись пледом, с книгой в руке сидела Наина. Увидев меня, жена вскочила и укоризненно покачала головой. «Борис, ты себя в зеркале видел? Осунулся? Похудел? От тебя прежнего половина осталась. Надеюсь, лучшее». Я попытался перевести разговор в шутку. «Кожа и кости», — не приняла юмора Наина. «Говорят, были бы кости, мясо нарастет», — не сдавался я. «Не смешно», — в глазах Наины блеснули слезы. Я смутился и виновато потупил голову. «Прости, пойдем в столовую и завари мне, пожалуйста, чайку покрепче». «Пойдем, я морсу намешала, какой чай в 12 ночи». Я уселся за стол и положил голову на сложенные перед собой руки, не решаясь перейти к задуманному разговору. Наина открыла холодильник, достала кувшин с клюквенным морсом и, налив стеклянный стакан, поставила передо мной и присела напротив. «Пей, Боря». Вздохнув, я выпрямился и в несколько глотков осушил стакан. «Вкусно-то какая, спасибо за...» — улыбнулся я. Наина удовлетворенно кивнула головой. «Ная, нам нужно серьезно поговорить», — решился я, строго смотря жене глаза в глаза. «Так мы и говорим, разве нет?» — заволновалась Наина, почуяв женским чутьем неладное. «Нам нужно развестись», — рубанул я с плеча. Наина побледнела и прямо на глазах осунулась. Только что улыбавшиеся глаза потухли, уголки губ опустились вниз. «Зачем ты так со мной, Боря?» — дрожащим голосом спросила Наина. «Почему? Кто она? Какая она?» — не сразу сообразил я. «Нет никакой она, и не было никогда. Это все наша сволочная жизнь и наша российская действительность. Ничего не понимаю, чем тогда я тебе не угодила? Не вписываюсь в твою жизнь или не соответствую твоему окружению?» — повысила голос Наина. «Что-то нас не туда занесло», — повинился я, «выслушай сперва. Через год выборы, мой рейтинг как кандидата в президенты на уровне статистической погрешности. Да и не потянуть мне президентство, здоровья не хватит. Чувствую, предел наступил. Устал я, Наина, очень устал. Я потоптался на любимых мозолях очень многих товарищей, скольким наступил на горло при воплощении мечты грез, заменив голубые дали тюремными нарами, а кое-кому и лоб намазали зеленкой по утвержденному мной приговору. Мне припомнит все, взвалит на меня все грехи от Адама и Евы до сего дня, забросают камнями, вздернут на крест и распнут. Желательно, чтобы в этот момент ты и дочери были от меня подальше. Заранее надо озаботиться декларацией о ваших доходах и имуществе, а то еще и на улице останетесь. Без меня вам будет легче». Лицо Наины покраснело от гнева. «Ты все сказал, старый пердун. 50 лет вместе прожили худо-бедно, и ты думаешь, что я такая. Наина запнулась, подбирая эпитет. «Значит, вот как ты обо мне думаешь. Ты думаешь, что я с тобой за пайки и квартиры жила? Да пусть подавится крохоборы. Ничего мне не надо». Наина сгорбилась и разрыдалась, судорожно теребя полотенце, перекинутое через плечо. «Я с тобой, а ты...» — сквозь слезы невнятно бурчала она, вытирая глаза полотенцем. «Зэ, сам, предатель.